Заключение. Многие люди считают, что абсолютно все можно взять под контроль. Но если речь идет об эмоциях, полностью их контролировать не в человеческих силах. Мы все испытываем самые разные эмоции. Радуемся, огорчаемся, удивляемся, злимся. Это нормально. Мы люди именно потому, что не можем подчинить себе наши эмоциональные реакции. Эмоции как воздух. Мы его не чувствуем, пока он есть, пока мы можем спокойно дышать. Но когда воздуха не хватает, мы сразу это ощущаем. То же самое с эмоциями. Пока с ними все в порядке, мы их не замечаем. Как будто это наша рука, нога, глаза или уши. Мы привыкли, что они у нас есть. Часто эмоции нас полностью затопляют. Уметь справляться со своими эмоциями – базовый навык, который необходим в семейной жизни. Это все равно, что изучить технику безопасности перед тем, как выходить в открытое море. Важно понять, что делать во время эмоциональных взрывов, научиться определять причину, выделять зону перед всплеском эмоций и знать, с чем еще в нашем характере и семейном созвездии темпераментов эти взрывы связаны. Если мы не в контакте с собой, если у нас в силу детского травматического опыта или последующих отношений, в которых мы испытывали боль и уязвимость, был разорван контакт с эмоциями, не простроилась цепочка понимания и называния самих себя, мы не можем давать эту опору своим детям и тем, кто с нами рядом. Но если мы немножко разберемся в собственной каше страстей, то сможем увидеть эмоциональные состояния близких, перестанем реагировать по-детски и заражаться эмоцией другого. При работе с эмоциями, в частности со вспышкой, есть теория, которая подтверждается практикой. Чем лучше мы понимаем эмоции в целом, тем более спокойно мы переносим собственные эмоциональные состояния и состояния тех, кто с нами рядом. При этом мы не станем роботами. То, что эмоции работают быстро и бесконтрольно, это очень по-человечески. Но это не будет нас травмировать и захлестывать. Если мы не понимаем свои эмоции, то относимся к ним как к лошади, которая нас несет, или машине, у которой отказали тормоза. Если мы восстановим контакт с эмоциями, машина никуда не денется. Но мы вспомним, что у нее есть поворотники и очиститель стекла, газ и тормоз, и в любой момент мы можем остановиться. Если использовать метафору с животным, то мы поймем, что это лошадь, у которой есть поводья, и мы можем ей управлять. Мы можем с этой лошадью договориться, пустить ее в галоп, перейти на рысь, либо сделать остановку и пройти шагом. Если научиться осознавать свои эмоции и работать с ними, измениться может не только сам человек, но и все его отношения. Можно научиться строить диалог с партнером, даже если человека накрыли сильные эмоции, создать более доверительные отношения с детьми и вообще лучше разобраться в разных типах эмоциональных реакций. Мы все родом из детства и некоторым образом заложники собственной эмоциональной биографии. Но возраст 30+, когда уже родились дети, когда построены отношения, это прекрасное время пересмотреть собственную эмоциональную историю, выработать свой сценарий реагирования и освободиться от негативных переживаний.